который безжалостно давил всякое ее проявление. «Он скрывал и прятал ее от меня», — думал Вересов. «Он хотел, чтобы мы не знали и ненавидели друг друга, а когда умер, скрывать уже для него было невозможно. Она сама первая пришла сюда, и она ни в чем не виновата перед ним. Разве этого не видно было из ее слов? Разве она не сказала этих слов над гробом? А он так ненавидел ее. За что же? За что же все это?» И ему горько и больно становилось на душе за эту женщину, которая, по его мнению, столь неправо была оскорблена покойником. «Он и меня ненавидел. Да, ненавидел, потому только, что я сын ее», — продолжал думать Вересов. «Кто же прав, кто виноват из них? И не жестоко ли он заблуждался всю свою жизнь? Не было ли, наконец, это своего рода помешательство? Ведь он, надо сознаться, иной раз сильно-таки походил на помешанного. Может быть, все это только ему грезилось, и больная фантазия создала всю эту непримиримую ненависть. Нет, она ведь, впрочем, сказала, что мужа ее он мог ненавидеть, но не ее. Значит, причина ненависти есть. Я узнаю ее. Но кто же прав и кто виноват из них?» Задавал он вопросы своему сердцу, и сердце невольно склонялось к оправданию матери, к оправданию той, которая с первого разу явила себя такой доброй, сочувственной, тогда как другой и умирал-то в бреду, с проклятием, да и всю жизнь свою преследовал и ненавидел единственного сына. Вересов был счастлив и несчастлив в одно и то же время. Теперь уж он не чувствовал себя таким одиноким сиротою. Сердце его было полно любовью, но в этом же самом сердце неумолчно раздавался голос «Будь проклят!». И эта двойственность мысли и чувства раздирала ему душу. И вот черной тучей наплыло на него новое сомнение. Что именно так внезапно убедило отца в моей невинности? Отчего он вдруг перестал думать, что я покушался на его жизнь, когда еще несколько дней назад так упорно стоял на противном? Точно ли он почувствовал угрызение совести против меня? Точно ли он раскаялся, не было ли тут чего-нибудь другого, какой-нибудь посторонней цели? Быть может, он почувствовал, что смерть уже близка, а он еще не отомстил? Не меня ли он хотел сделать продолжателем своего мщения, и не для этого ли только он примирился со мною? Да, это так, это правда. Он ведь сказал мне: «Я тебе оставлю все, но только ты должен мстить». С тем только и наследником своим сделал, для того и клятву с меня взял, для того и скрывал имя моей матери. Теперь я все понимаю. Он никогда не любил меня, а понадобился ему я только по необходимости. Может быть, он думал, что мщение его будет вдвое горше, если сын станет мстить родной матери. Он обманул меня. Какая ужасная мысль! Господи, да нет, этого быть не может! Я, наконец, с ума схожу! Что это со мной?» И он в отчаянии схватился обеими руками за свою голову. Оставаться долее в этой комнате и в этой атмосфере было невозможно. Вересов чувствовал, как будто ему не хватает воздуха для дыхания, как будто с каждым глотком его становится все меньше, а голова горит и кровь приливает к вискам, и в глазах все как-то мешается и тускнеет. Все предметы начинают терять свои естественные очертания и сливаются в какие-то неопределенные глыбы. Даже самая эта комната, несмотря на яркое свое освещение, все более и более становится какую-то тусклую, словно бы уходит от него куда-то вдаль. Еще несколько минут подобного состояния, и Вересов, наверное, упал бы в обморок. Но тут он решился, наконец, преодолеть себя и, быстро одевшись, вышел на улицу. Свежий воздух подействовал успокоительно, однако же далеко не рассеивал всех этих дум и двойственности ощущений.